Да вряд ли он и знал его. Впрочем, он и так опоздал, было 10:45. У него только и оставалось времени, чтобы одеться. Он оставил письмо Аннабель на столе в бараке, нераспечатанном. Генерал Джонстон был в дурном настроении. Он в нескольких словах сообщил своим офицерам о полученных им приказаниях. В течение недели должны были покинуть Сидер-Уэлли 5-й пехотный полк и одна из двух артиллерийских батарей и направиться в Канзас, где угрожающе развертывались события аболиционистской кампании. Оккупационная армия останется тогда только в составе 1-го эскадрона 2-го драгунского полка, 2-го батальона 10-го пехотного полка и затем одной батареи артиллерии. Генерал не мог удержаться от нескольких горьких слов по адресу губернатора Каминга, на которого он взваливал ответственность за это ущемление своего авторитета. Отныне он считает экспедицию провалившейся, а победу мормонофильской политики — полную. «Не имеете ли, господа, что-нибудь сказать мне?» «Хорошо, можете идти». Офицеры разошлись по баракам. Вернувшись к себе, Рэтлидж увидел письмо на столе. Он совсем забыл о нем, вскрыл. По мере того, как он читал его, большое волнение отражалось на его лице. Справедливость требует сказать, что он ни секунды не колебался. Не прошло и 5 минут, как он снова был в приемном зале у генерала. Капитан Ван Влит один разбирал бумаги. — Что вам угодно, лейтенант? — Я хочу говорить с генералом. Капитан Ван Влит, немного удивленный, взглянул на него. Рэтлидж был бледен. — Я передам вашу просьбу. Через минуту Ван Влит вернулся. — Генерал занят, он поручил мне... — Капитан, — пробормотал Рэтлидж. — Это конфиденциально. — Хм, черт, — сказал Ван Влит, — попытаюсь еще раз. — Но вы видели его сейчас. Он не в очень-то радужном настроении. Если мне не удастся, пожалуйста, не сердитесь на меня, а если удастся, берегитесь. Из-за досок перегородки Рэтлидж услышал крепкое словцо, которым была охарактеризована его настойчивость. Но он, Рэтлидж, был порядочный офицер. Он ничего не слышал. — Войдите, — сказал, вернувшись, Ван Влит. И он осторожно оставил их одних, словно сторож, впустивший ягненка в клетку льва. Насторожившись, Рэтлидж остался на том месте, на котором покинул его Ван Влит. Генерал гневно подошел к нему. — Что вы хотите? — Генерал. — Почему вы не сказали мне этого при подаче рапорта? — Я, кажется, спросил вас, как всегда, нет ли каких-либо заявлений. — Я не знал еще тогда содержания этого письма, генерал. Джонстон протянул руку, Рэтлидж отвел свою. — Лейтенант, у меня вовсе не было намерения узнать тайну вашей переписки, — сухо сказал лейтенант. — Повторяю, чего вы хотите, и живо, генерал, — сказал дрожащим голосом Рэтлидж. — Я хотел просить об отпуске на 48 часов. Генерал с изумлением посмотрел на него. За 5 месяцев, что армия стояла в Сидер-Уэлле, к нему впервые обратились с подобной просьбой. — Отпуск? На 48 часов? — повторил он. — Да, генерал. — Признаюсь, я не могу понять причины вашей просьбы, — сказал, не сводя с него глаз, Джонстон. — 48 часов. Если вы хотите поохотиться за дикими утками на берегу озера Тумпангоя, то это слишком много времени, а если вы хотите пображничать в городе Соленого озера, то, по-моему, времени маловато. — 48 часов мне хватит, — скромно сказал Рэтлидж. — В таком случае, — сказал Джонстон, — я должен прийти к заключению, что вы хотите поехать в Солт-Лейк-Сити. — Я в самом деле хочу отправиться в Солт-Лейк, — краснея сказал Рэтлидж. — Но с вашего разрешения я выставлю не ту причину. — Вот опять! — сказал Джонстон, ударив кулаком по столу. — О чем вы думаете, честное слово? Ведь вы отлично знаете, что ни один военный не имеет права показаться в этом проклятом городе, разве только по делам службы, строго обозначенным. Вы знаете дальше, что я вовсе не желаю доставить господину губернатору Камингу случай наделать мне неприятностей. Вы все это знаете, и тем не менее вы просите с прямо поражающим меня спокойствием чего? Отпуска в соленое озеро. Не будете ли вы так добры, не изложите ли мне мотивы, которые заставляют вас обратиться ко мне со столь смешной просьбой?